Глава 16. Среди волков. «Пора выдвигаться к дому хозяйки», — скомандовал Пушистик. «Чем скорее мы решим этот вопрос, тем скорее она поотрывает все эти гнилые бошки», — хмыкнул он. «А как же Клык?» — округлила глаза Луна, непонимающе глядя на Пушистика. «Разве мы не станем ему помогать? Мы должны его спасти». «Сейчас Талер защищен так, что соваться бесполезно. Раньше я не встречала подобную магию. Уверена, и здесь не обошлось без подсказок их господина», — спокойно ответила ей Вика. «С хозяйкой вместе у нас будет определенно больше шансов туда прорваться». «Мы просто бросим его там?» — не унималась Луна. «Наедине с кучкой маньяков? Да они могут разорвать его в любую минуту, если уже этого не сделали». «Луна, послушай», — мягко начал Гриша. «Да не хочу я ничего слушать. Это предательство. Самое настоящее предательство. Ты сам кого слушаешь?» Луна перешла в нападение. «Ведьму? Да она же одна из них. Почему мы вообще ей доверяем?» Вика отвернулась, всем своим видом показывая, что не намерена участвовать в конфликте. Раскрасневшаяся Луна вопросительно смотрела на Пушистика и ждала от него каких-то действий. Но, поняв по его лицу, что решение останется неизменным, громко и яростно крикнула, а затем, обернувшись волчицей, унеслась прочь в темноту леса. «Микки, присмотри за ней. Боюсь, как бы она не наделала глупостей», — спокойно сказал Гриша оборотню с дредами. В ответ тот серьезно кивнул и, приняв свое истинное обличие, пустился вслед за Луной. «Вы останетесь здесь», — велела Вика своим спутникам. «Все силы соперника сейчас сосредоточены на защите Таллера. Не думаю, что он станет распыляться, чтобы напасть на наш лагерь. Если с вами что-то случится, я немедленно это почувствую и вернусь». «Напомни, пожалуйста, не говорила ли ты то же самое перед тем, как на нас напали голодоеды?» Кот сделал вид, что запамятовал. «Ведь успела же?» — пожала плечами Вика. «Если тебя интересует мое мнение, то знай, я не считаю хорошей идеей оставаться в лесу. Мне тут не нравится. И я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь делаем, если шкура Макса потеряла свою актуальность», — бескомпромиссно заявил Муха и, не дожидаясь ответа, с гордо поднятой головой пошел к палаткам. «Пойдем, Мартин, нужно успеть занять места поудобнее. Нам придется провести тут много времени». Вика вопросительно посмотрела на Макса, готовясь отразить очередное нападение. Но курьер развел руками и замотал головой, всем своим видом демонстрируя, что у него к ней нет претензий. Ведьма с благодарностью кивнула. «Каблук!» — выкрикнул Муха. «Мы займем и тебе теплое местечко». Застигнутый врасплох неожиданным прозвищем, Макс, взвесив все «за» и «против», решил проигнорировать выпад кота и тоже пошел в сторону лагеря. Рыжебородый оборотень по кличке Горн принес охапку хвороста и принялся разводить костер. Макс сел неподалеку от него на бревно, к которому уже успел привалиться Мартин, вытянув задние лапы по всей их длине и закинув на бревно локти так, будто он принимал ванну. Вообще, Макс удивлялся умению Мартина чувствовать себя хозяином в любом месте и вести себя соответственно. Муха запрыгнул перекату на мохнатый живот и мерно покачивался в такт его дыханию, свернувшись клубочком. Не зная, чем себя занять, рука Макса по привычке потянулась к телефону, который он продолжал все это время носить с собой. Удивительно, но даже после заплыва на озере гаджет остался в рабочем состоянии. По мнению Макса, это была скорее заслуга заклинания Вики, а не фирмы-производителя. Разблокировав экран паролем, Макс начал свое путешествие по просторам интернета с ленты новостей. Кровавая расправа в аэропорту Шереметьево. Нападение диких животных на смотровой площадке Воробьёвых гор. Таинственное исчезновение группы туристов. Леденящие кровь кадры с места убийства в Волгограде. Макс пробежал еще несколько страниц заголовков. Все они имели примерно одинаковое содержание, изредка прерываясь разве что политикой. «Неужели это все из-за остановки поставок Талера?» — размышлял Макс, бегло пролистывая тексты сообщений. Всего на сутки клиенты остались без своих заказов, и вот что из этого вышло. Макс открыл очередную новость и не поверил своим глазам. С фотографией на него смотрел одноглазый монстр, из клыкастого рта которого стекала густая слюна прямо на плечо мужчины в костюме, широко улыбавшегося и, казалось, ничего не замечавшего. Состоялось открытие Московского экономического форума, проходившего... Так начиналась статья, проиллюстрированная странной фотографией. Необычные существа появлялись и на других фотографиях в новостной ленте. «Ведьмины глаза!» — вдруг осознал Макс. «Они позволяют видеть истинную сущность этих людей. Невероятно!» Следующим шагом стало изучение светской хроники, раньше не вызывавшей у него абсолютно никакого интереса. Но не теперь. С удивлением просматривая фотографии звезд шоу-бизнеса, Макс выяснил, что на практике простыми людьми оказались лишь процентов 10 из них. Теперь, когда он сопоставил селебрити и их истинную сущность, стало очевидно, что многие из них даже не пытались ничего скрыть, выдавая свою личину за сценический образ. И как он мог не замечать этого раньше? В одной из статей мелькнуло знакомое лицо с красными волосами. Бусинка, она же Анна, она же Бухак, давала интервью о своей новой роли в голливудском блокбастере. «Дичь какая!» — прошептал Макс и скорее полез в соцсети. Большинство его знакомых оказались вполне заурядными личностями. Но вот преподавательский состав университета немало удивил. Ведьмы, вампиры, оборотни и даже демоны. Кого там только не было. Суровая преподша по матанализу вообще оказалась кикиморой. Единственным человеком, преподававшим на факультете у Макса, как ни странно, оказался Савелий Карлович Панкратов, более известный как Спрут, который ждал его дипломную работу. Резкий укол совести заставил Макса прекратить свои изыскания и убрать смартфон обратно в карман. Сейчас он совсем не хотел, да и не мог думать об учебе. Слишком многое изменилось вокруг за последние несколько дней. «Муха!» — позвал он. «А кто такие гнилушки? Это же колдуны и ведьмы, так?» «Ага», — протянул кот. Качание на животе Мартина действовало на него умиротворяюще. «Но ведь и Вика ведьма, так?» «Ага. А почему она тогда, ну, красивая?» — смущенно спросил Макс. «Сравнил тоже», — хмыкнул кот. «Вика — ведьма высшего ранга». «В чем их отличие? И что это за иерархия такая?» «Гнилушки — это люди в прошлом. Люди заурядные, не обладающие ничем необычным. У них нет дара или силы. Чтобы получить магическую силу, они продают душу, впуская в себя бесов и демонов. Это дает им иллюзию могущества, но век их, увы, недолог», — не спеша объяснял Муха. «С каждым годом их сила угасает, а вместе с ней и они сами. Пытаясь продлить краткий миг, они совершают поистине ужасные вещи, цепляясь за свою никчемную жизнь. Совсем другое дело ведьмы, получившие свой дар по наследству или по крупицам взрастившие его в себе. Здесь и знахарки, и колдуны высшего ранга». «К ним относится и Вика?» «Вика не совсем ведьма. Скорее, она причисляет себя к этой касте, хочет таковой являться. Сила Вики в разы превосходит всю их вместе взятую». Зачем ей это? Она последний дракон в этом мире и никогда не встречала себе подобных, воспитывалась деревенской ведьмой. Никто не хочет остаться в одиночестве. А в нашем мире это даже опасно. Томно ответил магический кот, а потом, спохватившись, что наговорил лишнего, зафырчал. «Все, хватит приставать ко мне с вопросами, не мешай отдыхать». Горн давно закончил разводить костер и теперь увлеченно беседовал с коренастым мясистым мужичком, опираясь ладонью на дерево и отпуская дурацкие шутки, над которыми сам же смеялся. Несколько крепких парней ставили еще одну палатку вдобавок к двум имевшимся. Компания оборотней собралась в кружок и вела непринужденную беседу, потягивая холодное пивко из запотевших бутылок. «Муха!» — тихо позвал Макс и развернулся к коту. «Муха, эо!» «Чего еще?» — недовольно ответил дремавший кот, приоткрыв один глаз. «Я, конечно, не спец по оборотням», — начал Макс. «Но тебе не кажется, что как-то все слишком нормально?» Кот вопросительно поднял бровь. «Как будто мы тут на пикник все собрались», — пояснил Макс. «Оборотни вообще странные», — томно ответил кот. «Волки — это те же собаки. Что с них взять?» Из глубины леса послышался хруст сухих веток, словно огромное животное продиралось сквозь кусты и деревья. Горн подал знак парням, устанавливавшим палатку, и те, мигом все побросав, помчались на звук. Остальные оборотни, как ни в чем не бывало, продолжили заниматься своими делами. Макс напряженно вглядывался в темноту, откуда доносился шум, ожидая развязки. Источник, судя по звуку, находился совсем близко от лагеря. Из-за высоких деревьев послышался протяжный волчий вой, переходящий в жалобный скулёж, а потом и вовсе в человеческий крик. Муха встрепенулся. Макс подскочил с бревна, Мартин шевельнул ухом. Звуки стихли, треснула ветка в костре. Собеседник горно крепкими белыми зубами откупорил новую бутылку пива и плюнул крышкой в дерево. Никого из оборотней, кажется, не встревожили крики их сородичей из леса. «Не нравится мне все это», — тихо сказал Макс. «Здесь явно что-то не так. Нужно проверить». «Ты чего удумал?» — испугался Муха. «Видишь ту палатку?» Переходя на шепот, Макс указал на брезентовый тент, в паре метров от которого стояли Горн и его собеседник. Муха кивнул. «Мне нужно, чтобы вы с Мартином отвлекли Горна». «Зачем?» Коту решительно не нравилась эта идея. «Я наблюдаю за ними уже достаточно долго, чтобы убедиться, они что-то охраняют». Макс кивнул в сторону Горна. «Когда мы пришли, там стояли двое других. Они явно занервничали, когда увидели нас на поляне. Потом часовые сменились, но в палатку никто ни разу не входил. Думаю, стоит проверить». Муха нервно сглотнул. «Что ты собираешься там найти?» «Пока не знаю. Хочу проверить. Ты мне поможешь?» Было заметно, как внутри кота идет напряженная борьба. «Хорошо», — наконец вымолвил Муха. «Но только быстро. У тебя не больше 5 минут». «Этого хватит», — кивнул Макс и направился к лесу. «Эй, пацан, ты далеко собрался?» — присвистнул собеседник Рыжебородова. «Отлич!» — крикнул в ответ Макс и с сарказмом добавил. «Хочешь меня проводить?» «Смотри, чтобы гнилушки пиписку не отгрызли!» — захохотал ему вслед Горн. Макс ничего не ответил и невозмутимо пошел в сторону леса. «Помогите!» Отчаянный крик кота нарушил идиллию, царившую в лагере оборотней. «Горю! Пожар!» Животное целиком поглотило огонь, Муха бегал по поляне, объятый пламенем, и истошно вопил, сея смуту среди оборотней. К тому моменту, как Горн и его собеседник подоспели на выручку горящему коту, Макс уже скрылся в лесу. Короткими перебежками он обогнул поляну и вынырнул из леса позади той самой палатки. Прислушался, внутри было тихо. Вход в палатку был обращен не к поляне, а чуть в сторону, поэтому Макс без труда смог расстегнуть молнию и остаться незамеченным. Выдохнув, он отодвинул брезент. На туристическом матрасе что-то лежало. В темноте было сложно разглядеть, что именно, но этого чего-то было много. Палатка была заполнена почти на две трети. Лишь у самого входа остался небольшой пятачок свободного пространства. В ноздри ударил запах свежего мяса и прелости. «Эй!» — тихо позвал Макс и весь обратился вслух. «Здесь есть кто?» Ответа не последовало. Движений в темноте он тоже не различил. Сердце колотилось так громко, что казалось, оно вот-вот пробьет грудную клетку. Бросив взгляд на поляну и еще раз убедившись, что Горн занят тушением вопящего кота, Макс нырнул внутрь и включил фонарик на телефоне. Когда луч фонарика выхватил из темноты бурые куски рваного мяса, Макс не сразу понял, что перед ним части человеческих тел. От открывшегося ему жуткого зрелища он остолбенел и чуть не выронил смартфон из рук. Сваленные в кучу поверх насквозь пропитавшегося кровью матраца лежали рваные части розовой плоти с остатками кожи и торчащими из них костями и сухожилиями. Чудовищная пирамида высилась до самого потолка, будучи словно в насмешку увенчана отвратительной безглазой головой с отрезанным носом. Несколько лиц также угадывались и в других останках. Приглядевшись к мертвой голове на вершине, Макс невольно охнул. Он уже видел подобное в больнице. У всех этих людей забрали лицо. Под подошвой Макса треснула сухая ветка. Это привело курьера в чувство и заставило собраться с мыслями. Нужно было немедленно убираться из палатки. Жгучая боль раскаленной волной обожгла затылок Макса. «Ну что, разведчик, все выяснил?» Скептицизм в голосе кота отдавал горечью. Веки поднимались медленно, голова налилась тяжестью, место удара пульсировало. Щеку царапало что-то острое, пахло мхом и грибами. Где-то рядом сопел Мартин. Макс с усилием открыл глаза и увидел, что он лежит на земле. Пошевелиться не получилось, руки и ноги туго связывали веревки, больно впивавшиеся в кожу. «И какой план у нас теперь?» Судя по всему, Муха находился позади Макса. При очередной попытке сесть изо рта Макса вырвался стон. Голова невыносимо болела и была готова вот-вот лопнуть, разлетевшись на мелкие осколки. «Все они гнилушки», — тихо произнес Макс, морщась от боли. «Я видел тела в палатке. Они забрали лица». «Спасибо, я уже догадался», — ворчал магический кот. Вдалеке послышались голоса и шелест ботинок по траве и сгнившим листьям. К пленникам кто-то приближался. «Про кота и хомяка он ничего не говорил. Что с ними делать?» Одним из пришедших оказался Горн. Или тот, кто убил настоящего Горна. «Кота можно грохнуть, а хомяка поджарить. Я проголодался», — хищно ответил мужским басом его собеседник. «Возьмем всех троих. Вдруг и они для чего-то нужны. А если не пригодятся, тогда и решим, куда их». Третий голос тоже был низким. Сильные руки грубо схватили Макса и бросили на твердую поверхность лицом вниз. Следом приземлились Муха и Перекат, морда которого теперь оказалась в поле зрения Макса. Странно, но перспектива быть сожранным оборотнями страшила Мартина куда меньше, чем нападение синих голодоедов. Его глаза-бусинки выражали безмятежное спокойствие. Чего никак нельзя было сказать про магического кота, который всеми силами пытался достать зубами до веревки, связывающей лапы. Из того, что было доступно взгляду Макса, он сумел сделать вывод, что сейчас их везут на некоем подобии деревянной телеги, запряженной лошадью. На это указывали стук копыт и характерное фырканье. Помимо пленников, на телеге лежала мятая драная одежда, похожая на ту, которую носили гнилушки, не слишком заботившиеся о своем внешнем виде. Как и сами гнилушки, одежда пахла плесенью и травами. Перед тем, как потерять сознание, Макс увидел кончик пушистого волчьего хвоста, торчащего из-под кучи грязного тряпья. На очередной кочке телегу тряхнуло, и хвост скрылся под обрывком лоскутной ткани. «Если верить лишакам, от ручья до дома хозяйки 700 метров к югу». Гриша серьезно смотрел на членов своей стаи и Вику. «Как только дойдем до ручья, дикарь Сизый и я — на разведку. Остальные ждут на месте. Когда вернемся, разделимся на группы и сразу переходим в нападение». «А если не вернетесь?» — ехидно спросил оборотень с татуировкой волка во всю спину. Гриша на долю секунды замешкался. В стае было не принято сомневаться в решениях старших и успешном исходе дела. «Считай, что я этого не слышал», — нахмурился он. Слова его звучали угрожающе. «И все же, что будет, если не вернетесь?» Не унимался собеседник, насмешливо щурясь. «Дикарь, ты по пути волчьих ягод бахнул?» Непонимающе уставился Гриша на наглеца. «Ничего не перепутал?» Он сделал шаг вперед, щетина на лице стала гуще, зубы увеличились, ногти почернели и заострились. Дикарь смерил Гришу самодовольным взглядом, но в этот раз промолчал. «Значит так, план простой и гениальный». Отпустив дежурную шутку, Гриша вернулся в человеческое обличье и продолжил. Вика заходит с воздуха. Вдруг до них донесся приглушенный смешок. Гриша мгновенно развернулся на шум, принял боевую стойку и оскалился. Кожаная куртка на его плечах натянулась и треснула. Шерсть покрыла лицо, шею и руки. Кроссовки рваными тряпками повисли на массивных когтистых лапах. Вика напряглась и настороженно вглядывалась в темноту, готовая к бою. 12 других членов стаи выстроились в круг, став спиной к его центру. Они на глазах превращались в огромных мохнатых волков, но до конца не утратили человеческий облик. «Эй, собака, лови кость!» — проскрипел тонкий старческий голос. Увесистый булыжник рассек в воздух и устремился в лицо пушистику. Оборотень ловко увернулся и зарычал. Земля у ручья зашевелилась, выпуская из своих недр потусторонние силы. Цепляясь дряхлой плотью гнилых пальцев за торчащие корни деревьев, мертвые пытались дотянуться до живых. Одновременно с ними из-за деревьев выступали другие твари. Ростом в 2 метра, лишенные глаз, рта, ушей и носа, глиняные истуканы — тяжелой поступью надвигались на своих жертв. «Големы», — ухмыльнулась Вика, — «к нашему приходу готовились. Глиняшек тут не меньше сотни. Беру их на себя. Мертвяки за вами». В ответ пушистик и другие оборотни одобрительно зарычали. Чудовищные метаморфозы за несколько секунд превратили хрупкую девушку в свирепого дракона, разящего пламенными струями войска противника. Встречаясь с обжигающим пламенем, големы мгновенно затвердевали и разлетались на крупные осколки под ударом крепкого драконьего хвоста. Мертвая плоть и хрупкие кости обитателей кладбищ легко крошились на части под острыми зубами и когтями волков. В какой-то момент Вика поймала себя на мысли, что все вокруг смешалось, и уже невозможно отличить, где начинается одна тварь и заканчивается другая. Между тем големы и мертвецы все продолжали пребывать. «Их слишком много! Так мы ничего не добьемся!» — раздался голос Вики в головах оборотней. «Двигайтесь к поваленному дереву, есть идея!» Продолжая остервенелый бой, волки продвигались к условленному месту. Когда вся группа была в сборе, огромный дракон устремился вниз и, ударившись о землю, снова обернулся человеком. Вика приложила ладони к земле и быстро прошептала заветные слова. Воздух вокруг завибрировал и уплотнился, образовав полукруглое силовое поле, через которое тут же попытались пробиться алчущие крови твари. Големы грохотали увесистыми кулаками по стенам купола, мертвецы царапали его остатками пожелтевших ногтей и не оставляли попыток вцепиться в него зубами. Всего за несколько секунд стены купола были полностью облеплены телами злобных тварей с отчаянным рвением пытавшихся добраться до оборотней и ведьмы. Вика щелкнула пальцами, и под куполом появился мерцающий огонек, пламени которого хватило, чтобы осветить большую часть пространства внутри. В отблесках пламени лица мертвецов, прижавшиеся к стенам, расплющенные от нескончаемых ударов големов, лупивших перед собой без разбору, выглядели еще более жутко. Не отошедший от схватки Гриша ошалело вертел головой по сторонам и махал огромными ручищами, добивая последних противников. Другие оборотни постепенно успокаивались, завершая бой. «Они не смогут сюда прорваться», — заверила оборотней Вика, когда последний мертвец внутри купола перестал подавать признаки жизни. «Но и мы не можем здесь вечно оставаться. Нам нужен план. Эти твари не подпустят нас к дому хозяйки. Они здесь, чтобы нас задержать. И пока им это отлично удается». «Ты сможешь перенести нас отсюда прямиком к дому?» — серьезно спросил дикарь. «Только одного из вас», — ответила ведьма и посмотрела наверх, где големы карабкались друг на друга, создавая непроходимую стену из своих тел. «Кажется, они собираются замуровать нас здесь. Нужно что-то решать, пока еще можно вырваться». Удовлетворенный ответом дикарь хищно смотрел на ведьму и скалился. «Да что ты лыбишься, как идиот!» — разозлился Гриша. «Что с тобой сегодня?» Остальные оборотни переглядывались. На их лицах тоже зажигались торжествующие улыбки. «Не такая уж ты и умная, как о тебе говорят», — вдруг сказал дикарь, смерив ведьму оценивающим взглядом. Вика замерла и непонимающе глянула на Гришу. В следующий миг ее лицо отразило тревогу. «Смотри-ка, дошло, наконец!» — расхохотался дикарь, обращаясь к своим сородичам. Оборотни одобрительно загоготали. Один только Пушистик пока не понимал, в чем дело, переводя взгляд с одного члена стаи на другого. После нескольких секунд немой паузы мозг Гриши наконец переварил информацию и сумел соединить все детали воедино. Лютый волчий вой, полной злобы и неутолимой жажды мести, ударил волной по перепонкам всех присутствующих внутри сферы. «Не вмешивайся!» — прохрипел Гриша в сторону Вики, задыхаясь от нахлынувшей ярости. Ведьма послушно отступила назад. Этот бой она оставила оборотню, объятому огнем гнева, и теперь просчитывала пессимистичные исходы, стараясь быть готовой ко всему. «Как можно было так облажаться?» — укоряла себя ведьма, наблюдая за тем, как взбешенный волк кромсает на куски своих сородичей. «Видела бы меня сейчас бабушка. Что бы она мне сказала?» Выдранная с корнем волосатая рука упала под ноги Вики и, повинуясь остаточному импульсу, сжалась в кулак, а затем обмякла и расслабила пальцы. «Да нет. Ничего бы она не сказала», — продолжала рассуждать Вика, закусив губу. пальцем у виска покрутила бы, и все. Что с блаженными толки вести? Какой позор! Ведьму высшего ранга провела кучка гнилушек. Надо будет обязательно их всех перебить, чтобы никто не узнал. Запрыгнув на стену купола, чтобы уйти от острых когтей дикаря, Пушистик оттолкнулся и приземлился на противника сверху, умудрившись оторвать ему голову еще на подлете. Струи крови брызнули из разорванной шеи, на которой ожерельем остались висеть шматки кожи и мышц. Допустим, подмена в лагере оборотней произошла в тот момент, когда Пушистик ждал нас в лесу. Но тогда почему я ничего не увидела в воспоминаниях Зенака? Выходит, он и сам ничего не знал, и весь этот спектакль был сыгран не только для нас, но и для него. Зенаку отвели роль разменной монеты. Он всего лишь пешка. Но кто же тогда король? И для чего весь этот театр? Звуки раздираемой плоти переполняли купол. Рассвирепевший Пушистик неистовствовал, выпустив свое животное начало на свободу и предоставив ему полный карт-бланш. Шерсть оборотня слиплась от крови. На лице читалось безумие. «Макс!» — вдруг воскликнула Вика. «Им нужен Макс! Они хотят нас задержать! Нужно срочно вернуться в лагерь!» Из-за ее неожиданного крика Пушистик отвлекся и пропустил удар в челюсть. «Прости!» — скривило лицо ведьма. В этот момент чувство тревоги пронзило ее сердце. Друзьям, оставленным в лагере, грозила смертельная опасность. Ее догадки оказались верны. Под натиском гигантской рептилии девичья одежда разорвалась в клочья. Дракон выдохнул струю пламени вверх, прожигая вершину купола и заставляя налипших на него големов навеки затвердеть, а останки мертвецов обратиться в прах. В тот момент, когда разящие когти Пушистика забрали жизнь последней жертвы, цепкие драконьи лапы сгребли его за плечи и оторвали от земли. Древняя рептилия проломила толщу обожженной глины, как тонкий весенний лед, и скрылась в ночном небе.